Глава 38. Стефан Дайер. Конечно же, Лиана сопротивляется. Не хочет никуда идти со мной ночью. Как по мне, уже можно не бояться. Ведь я множество раз мог сделать что-то плохое ей, если бы захотел. Но Лиана довольно упряма и все еще не доверяет мне. «Я ничего тебе не сделаю», — устало объясняю я. «Мне нужен твой фамильяр, а значит, твою волю я подавлять не буду. Хотя я мог бы просто украсть фамильяра. Черная магия не такое может. Но Лиана не ценит того, что я не использую подобные методы». «Что обо мне подумают? Я же не вернусь в общежитие. Все подумают, что я ночевала у парня. А если увидят нас с вами вместе?» Вот что ее беспокоит. На миг мне хочется поддразнить Лиану, сделать вид, что так даже лучше. Ведь тогда она все свободное время может оставаться со мной. Чтобы выполнять мои задания, разумеется. Но решаю не издеваться над неопытной и впечатлительной адепткой. Не увидят. Я обещаю. «Но если...» — переживает она. «У меня только-только наладились отношения с соседкой. Она заметит, что меня нет». «Объясни ей». Пожимаю плечами. «Завтра выходной. У вас самоподготовка, про которую все обычно забывают. Я же мог вызвать тебя к себе с утра пораньше. Если тебя увидят выходящие из этого кабинета, слухов не будет?» «Ну, наверное», — неуверенно произносит она и смотрит на меня, выжидающе, своими огромными глазами, как милый оленёнок. Я на миг даже забываю, что хотел сказать. «Так и поступим. Вечером предупреди соседку. Иди сюда. Ночью сделаем вылазку. Если повезет, быстро вернемся. Переночуешь здесь, на этом диване. А утром выйдешь из кабинета и всем будешь рассказывать, какой я строгий куратор». Она расслабляется. Наверняка думала, что я ее к себе домой потащу. А теперь выдохнула. Жаль, конечно, что она такая осторожная. «А вы?» — спохватывается Лиана. «Вы где спать будете?» «Я спать не буду», — вздыхаю я. «Я буду разбираться с артефактами и другими делами». Под другими делами я имею в виду учебный план. Но Лиана явно думает о чем-то своем, другом. Смотрит на меня подозрительно, будто я собирался тихонько устроить в кабинете черно-магический ритуал. Все же не повезло мне, что она увидела эту силу. Были бы сейчас у нас совсем другие отношения. Но вернуть время вспять уже не получится. Кое-как успокаиваю Лиану и отпускаю ее. Мы договариваемся встретиться у входа в этот учебный корпус ровно в 11:10. Комендантский час уже начнется, и нас никто не должен увидеть. Я на это надеюсь. До этого времени я заканчиваю с проверкой схему третьего курса, успеваю зайти домой и переодеться потеплее. Беру пару компактных артефактов. Неудобно, что приходится полагаться в основном только на них, но сейчас мне надо как можно реже использовать свою силу. Я прихожу немного раньше, хотя рассчитывал появиться вовремя. Но вместо этого почему-то тороплюсь, а потом стою и считаю минуты до условленного времени. Прислушиваюсь к шагам, надеясь распознать легкие каблучки Лианы. Что со мной такое? Волнуюсь, словно на свидание собрался. Может быть, черная магия влияет на мое восприятие? Говорят, так происходит со всеми, кто ее использует достаточно часто. Нет, бредовая мысль. Если на меня что-то и влияет, то это Лиана. Не знаю почему, но хочется видеть ее чаще. Она интересная и меня к ней тянет. Но, к сожалению, это не взаимно. Она точно боится меня. Так что лучше на корню вырезать подобные мысли из головы. Вряд ли это любовь, нет. Но пока что ни одна девушка не добивалась хоть сколько-нибудь подобной симпатии. Так что Лиану уже можно поздравить с тем, что зажгла во мне интерес. Она приходит вовремя. Идет, оглядываясь и пугаясь каждой тени. Во мне возникают противоречивые эмоции. Хочется подшутить над ней, напугав иллюзии кошки. И одновременно хочу обнять ее и успокоить. Защитить. А может, по очереди? Сначала испугать, потом обнять и успокоить. Касаюсь головы и прикрываю глаза, чтобы успокоить мысли. Вот последняя идея похожа на то, что происходит с магом, подвергшимся влиянию черной силы. Склонность к манипуляциям, притупление эмпатии. Такие мысли опасны, потому что кажутся поначалу безобидными, но потом... «Господин Дайр, я пришла», — раздается шепот рядом. Лиана переминается с ноги на ногу и заглядывает мне в глаза в ожидании указаний. Она выглядит мило в этом плаще с большим капюшоном, который я выдал ей заранее. Очень уж переживала, что ее кто-то узнает. «Иди за мной», — тихо говорю я. «Пора сосредоточиться на деле». Я веду ее через один из выходов в лес. Открываю его преподавательским ключом, на всякий случай оглядываюсь и убеждаю, что никто за нами не следит. И мы без проблем выходим. Луна скрыта облаками, но пока что света хватает. Тот редкий момент, когда солнце уже скрылось за горизонтом, его лучи уже не достигают земли, но пока еще освещают небо. Но позже нам придется зажигать свет. Неудобно. Я надеялся обойтись без этого, ведь нам нужно оставаться незаметными. «Мы куда?» — шепотом спрашивает Лиана, когда мы уже сильно отходим от стены, ограждающей Академию. «Искать монстра. Чем быстрее мы его обезвредим, тем меньше усилий на это потратим. Его откармливают». Лиана останавливается за моей спиной. Поворачиваюсь и вижу круглые от страха глаза. Она смотрит так, словно я преступник, заманивающий ее в смертельную ловушку. «Ты не пострадаешь», — стараюсь успокоить ее я. «Судя по твоим словам, монстр пока не крупный. Моих сил точно хватит, чтобы убить его. Если нет, то я смогу временно нейтрализовать его, и мы сбежим». Она с сомнением смотрит на меня. Даже обидно немного, что моим словам не верят. Я участвовал в битве с настоящим сильным черным магом. Был на подхвате во время зачистки убежища еще троих, но слабых магов. С недокормленной потусторонней тварью я справлюсь. Недоверие на лице Лианы сменяется удивлением и интересом. Какие яркие эмоции! И забавно, что они так живо отражаются на ее лице. Не планировал ей рассказывать так много. Но зато она успокоилась. «Выпусти Рою. Попроси ее поискать следы. А лучше сразу проси найти монстра». Лиана кивает и делает так, как я сказал. Полупрозрачная бабочка делает маленький круг, еще один, а потом летит куда-то дальше в лес. Мы идем за ней. «Но почему?» — вдруг спрашивает Лиана. «Почему вы нападали на...» «На своих, хочешь сказать?» Хмыкаю я. Я уже говорил, что каждый сам за себя. Сейчас она решит, что я предатель. Но так даже лучше. Будет держаться от меня подальше. А мне будет легче не забивать голову дурацкими мыслями, наподобие тех, что приходили, пока я ждал Лиану у корпуса. «Поэтому вас никто и не подозревает, наверное», произносит она негромко и, кажется, даже с долей уважения. Она решила, что я себе таким образом обеспечил репутацию борца за все светлое. Настоящая причина в том, что я влез во все это против своей воли. Но лучше не углубляться в прошлое. Оно сейчас совершенно не важно. Рой, похоже, никак не может взять след. Она ведет нас вокруг Академии, пока мы не приходим на то же место. Затем она увеличивает диаметр и снова летит по кругу. Хороший способ, надежный. Но, чувствую, у нас уйдет полночи на поиски. С другой стороны, не самое плохое времяпрепровождение. Практически романтическая прогулка. Я перевожу взгляд на Лиану и замечаю, что даже в плаще она мерзнет. Девушка обхватила себя руками и слегка подрагивает. «Если за пару часов ничего не найдем, возвращаемся. Сделаем вылазку завтра». «Опять?» Она переводит на меня несчастный взгляд. «Я думала, мы разочек». «Нет, ты мне нужна каждую ночь». Не удерживаюсь я от двусмысленной фразы. Лиана мило смущается. «Время не на нашей стороне. Лучше быстрее с этим разобраться. И днем параллельно попробуем извлечь и разобрать второй артефакт». «Я вас поняла», — бурчит недовольно Лиана. «Будто я ее в рабство взял». Мне хочется сгладить негативные впечатления, но в голову ничего не приходит. И Роя вдруг останавливается и взволнованно возвращается к хозяйке. «Она что-то нашла», — радуется девушка. «Кажется, второй вылазки не будет. Это меня немного расстраивает. А еще расстраивает то, что монстра здесь явно нет. Я его не чувствую. На всякий случай проверяю магический фон и убеждаюсь в этом. Тогда здесь будут только следы. Прошу Рою показать, что она почувствовала. Зажигаю небольшой огонек света. То тут, то там лежат камни с начерченными рунами. Верхний слой земли снят и уложен обратно, чтобы не было заметно. Кто-то явно планирует убрать траву и нарисовать круг. Это подготовка к ритуалу. Поворачиваюсь я к Лиане. Нам повезло. А может, не повезло. Монстра пока что здесь нет. Но, вероятно, завтра или через несколько дней его будут кормить именно здесь. Почему через несколько дней? Лиана боится, но ей интересно. Наверное, благодаря природному любопытству она может иногда так решительно действовать, несмотря на страх. «Потому что надо найти жертву», — говорю я мрачно, а потом делаю паузу. «Не волнуйся. Скорее всего, нужна кровь. Маг может даже использовать свою. Или кому-то не повезет, как той адептке, которая в больнице». «А вдруг он уже сейчас? Ну, кого-то тащит сюда?» «Я бы заметил. Пожимаю плечами. И Рой бы нас предупредила. Ключ только у меня и у ректора. Вокруг Академии система, которая просигнализирует нам, если кто-то выйдет. В прошлый раз все произошло во время занятий. Думаю, маг и сейчас ждет подходящего случая. Да и не все для ритуала готово, если я правильно понимаю, что он хочет сделать. Я еще раз осматриваю место, где готовят ритуал. Думаю, оставить заклинание, которое предупредит меня, спугнуть его. Не оставить. Пропустить тот момент, когда он придет проводить ритуал. Вздыхаю и надеюсь на свое мастерство. Постараюсь использовать совсем незаметное заклинание, чтобы и самому тратить меньше сил, и чтобы черный маг ничего не заподозрил. Прошу Лиану не мешать мне и накладываю заклинание на стык срезанной земли, провозившись 20 минут. «Вот теперь можно вернуться», — говорю я, когда заканчиваю. «Но мы не нашли монстра», — осторожно возражает Лиана. «Интересно. Сначала боялась, а теперь сама хочет влезть в приключения?» Я невольно улыбаюсь. «Что?» — хмурится она. «Ценю твою отвагу. Но ты замерзла. Давай возвращаться. До проведения ритуала монстр не вырастет». Она почему-то отводит взгляд и теребит пальцами шнурок на плаще. Задумалась? Не согласна? Или смутилась почему-то? «Спасибо», — тихо произносит Лиана. И я понимаю, что последнее предположение оказалось верным. Я убираю огонек, чтобы не тратить магию. Слабое свечение от фамильяра Лианы поможет нам не споткнуться из-за бревна, а этого достаточно. Несколько раз мне приходится придерживать Лиану за руку, помогая преодолеть ямки и кочки. Какая маленькая и холодная у нее ладонь. Хочется согреть. Снова открываю ключом двери. На этот раз сигнальная система не должна отреагировать. Мы возвращаемся в академию без проблем и, не торопясь, идем к нужному корпусу. Я могу провести тебя в общежитие. Не так уж и много времени прошло. Нет, спасибо. Незаметно не получится. А у меня и так уже проблемы. Какие? Напрягаюсь я. Но Лиана отмахивается. Снова включила недоверие. А ведь в лесу уже готова была вместе со мной идти дальше на битву с потусторонним монстром. Вдруг Лиана замирает. И одновременно с этим я слышу чужие шаги. Обход охраны. Как я мог забыть? В принципе, ничего страшного не произойдет, если нас сейчас заметят. Для меня — да. А вот для Лианы... Бедная девушка вцепляется в мой рукав. С немой мольбой и надеждой смотрит на меня. Почему она так переживает? Разве так плохо, если охранник решит, что у нас свидание? Уж ему-то точно нет дела. Но я не выдерживаю и поддаюсь невысказанной просьбе Лианы. Натягиваю ей капюшон на голову, который она успела снять. разворачиваю девушку к себе, подхожу близко. Так ее лица никто не увидит. Лянас смотрит мне в глаза. На ее щеках проступает румянец. Она закусывает губу, а на ее лице, помимо переживаний, отражается смущение. И я иду на поводу у импульса. Надо ведь, чтобы ее лица точно никто не видел. Я наклоняюсь, рассчитывая только сделать вид. Но все же касаюсь ее губ.